Ха-ха, маленький брат Линдун, не обращай на нее внимания. Сюйер очень заботится о Дадзе, и она не хочет, чтобы с ним что-нибудь случилось. Честно говоря, у нее очень доброе сердце. Еда, которую ты сегодня ел, была специально доставлена тебе по ее указаниям. Вучжэнь подошел и с улыбкой сказал: «Все в порядке». Линдун мягко улыбнулся. «Будь осторожен сегодня. Тебе действительно не повезло наткнуться на нас». Вучжэнь похлопал Линдуна по плечу и вздохнул. Линдун кивнул головой. Он видел весьма тревожный взгляд Вучжэня. Похоже, он постоянно беспокоился о потенциальной неприятности сегодня. Побеседовав некоторое время с Линдуном, Вучжэнь повернулся и ушел. Смотря на серьезные выражения лиц, Линдун тихо вздохнул. «Старший брат, мы будем в порядке?» Маленькая Иньинь выглянула из повозки, держа в руках огонька, и спросила, смотря большими глазами на Линдуна: «Ха-ха, все будет хорошо. Просто некоторые глупые звери, их не стоит бояться». Линдун мягко улыбнулся и погладил голову Иньинь, тихо утешая ее. По мере того, как группа непрерывно двигалась вперед, небо постепенно стало темнеть. В то же время атмосфера среди членов группы стала более напряженной, и они крепко вцепились в свое оружие. В конце концов, они понимали, что сегодня будет самая тяжелая ночь для них. Разбить лагерь. Стоя впереди, Цзян Лэй внезапно остановился и, посмотрев на небо, вдруг сказал низким голосом. Услышав его команду, члены Дадзи воинственного орла занялись делом. За короткое время палаточный лагерь появился на этом пустом лесном массиве. Затем было построено множество простых оборонительных сооружений. Похоже, Дадзи имела довольно большой опыт в обращении с демоническими зверями. Что касается этих дел, Линдун мало чем мог помочь. Поэтому он мог только сидеть в повозке и смотреть, как они работают. «Маленький брат Линдун, будь осторожен сегодня. Если мы сможем выдержать эту ночь, мы будем в порядке», закончив с подготовкой. Цзян Лэй подошел и заговорил с улыбкой. Ага, Линдун мягко улыбнулся и кивнул головой. «Кроме того, маленький брат Линдун, если это возможно, позаботься об Иньинь сегодня». Цзян Лэй посмотрел на Иньинь, которая стояла рядом с Линдуном, после чего искренне попросил: «Старший брат Цзян, не волнуйся, с ней ничего не случится», улыбнулся Линдун. «Спасибо». Цзян Лэй тихо вздохнул с облегчением, после чего торжественно сцепил руки. Несмотря на то, что он чувствовал, что Линдун был необычным человеком, он не просил его помочь им. В конце концов, он знал, что у них нет никаких глубоких отношений. Поэтому, так как они помогают Линдуну в качестве проводников, просьба защитить Иньинь – уже честная сделка. Под напряженными взглядами толпы, вечер спокойно прибыл. Ночью видимость в туманном лесу упала еще сильнее. Даже со светом факелов, видимость была ограничена определенным радиусом. Толпа поспешно съела немного еды, чтобы заполнить животы, после чего пошли в дозор. Острые деревянные шипы были установлены по периметру лагеря, а десятки людей сидели в центре, держа оружие. В их глазах было напряжение, а также ярость. После нападения демонических зверей в течение нескольких дней, они, очевидно, были разгневаны. Весь лагерь стал пугающе тихим, и только треск костра был слышен. Линдун сидел в середине толпы. Рядом с ним была Иньинь и несколько человек, получивших ранения. Он был единственным, кто оставался спокойным. После полугода тренировок в лесу, он столкнулся со всевозможными опасными ситуациями. На самом деле, он чуть не потерял свою жизнь несколько раз. Поэтому он не считал текущую ситуацию опасной. Густой туман окутал лесной массив. Неожиданно появился слабый запах крови. Они пришли. Линдун нежно погладил голову Иньинь и пробормотал про себя голосом, который был слышен только ему: «Сха-сха». После того, как он сказал, грохочущий звук вдруг появился в лесу. Внезапно несколько пар кроваво-красных звериных глаз появилось в тумане. Ляск-ляск. Увидев, что они действительно пришли, лица членов Дадзи воинственного клинка стали ледяными, и они медленно встали. Между тем, захват на оружие их стал плотнее. Прошло время, и все больше демонических зверей собралось вокруг. Примерно через 10 минут, более 100 уже собралось, и казалось, что их число продолжает расти. Смотря на многочисленных демонических зверей, благоговение промелькнуло в глазах Линдуна. Похоже, леопардовый аллигатор-король имеет довольно большое влияние в туманном лесу. Позади Линдуна, когда Иньинь увидела такое количество злобных демонических зверей, ее личико слегка побледнело, и ее рука крепко сжала рубашку Линь Дуна. Бах-бах! Вскоре после того, как появились эти демонические звери, земля внезапно дрогнула. Сразу же две крайне порочных ауры возникли из тумана. Туманный леопардовый аллигатор-король. Обнаружив две эти ауры, лица членов Дадзи воинственного орла побледнели. Даже глаза Цзянлыя слегка потемнели. Гигантские тени становились все более отчетливыми на фоне тумана, после чего два больших и ужасных демонических зверя появились под светом факелов. Смотря на кровавые и порочные глаза этих двух демонических зверей, сердца каждого члена Дадзи воинственного орла стали бешено подпрыгивать. Стоя впереди, красивая фигура Цзян Сюи также начала немного дрожать. Самая большая проблема, в конце концов, пришла. Это леопардовый аллигатор-король. Линь Дун посмотрел на двух злобных и ужасающих демонических зверей и мягко потер пальцами бедра. Они действительно выглядели немного дикими. Глава 217. Туманный леопардовый аллигатор-король. Все, берегитесь. Взглянув на лагерь, который был наполнен толпами демонических зверей, и, повернувшись, чтобы посмотреть на двух гигантских зверей в середине, лицо Цзянлыя было серьезным, когда он сказал глубоким голосом: «Старый Ву, возьми людей и защити лагерь». «Да». Лицо Ву Чжэня было серьезным, когда он ответил. Блестящий клинок в его руке был покрыт плотной юань силой и испускал яркое свечение. Темной ночью это свечение было еще более утешающим, чем у любого пламени. «Мастер Дадзи, что насчет двух леопардовых аллигаторов-королей?» — спросил член Дадзи воинственного орла. Цзян Лэй помолчал, после чего ответил глубоким голосом. «Я остановлю их, а вы быстро разберитесь с другими демоническими зверями». «Мастер Дадзи», услышав, что Цзян Лэй на самом деле собирается остановить двух леопардовых аллигаторов-королей, лица членов Дадзи воинственного орла мгновенно изменились, и они поспешно выкрикнули: «Хватит скулить! Если вы не хотите, чтобы я умер, быстро позаботьтесь об остальных демонических зверях, а затем поспешите и помогите мне!» — крикнул Цзян Лэй. «Да». Услышав его слова, члены Дадзи воинственного орла сжали свои кулаки и, наконец, согласились. «Маленький брат Линь Дун, пожалуйста, позаботься о Иньене и остальных. Мы немного заняты». Цзян Лэй внезапно обернулся и громко крикнул в сторону Линь Дуна. Услышав его слова, несколько членов Дадзи воинственного орла опешили. Сегодня они немного познакомились с Линь Дуном, однако он не проявил исключительную доблесть, поэтому казалось слишком рискованным для Цзян Лэй назначать ему эту задачу. «Старший брат Цзян, не волнуйся, что касается их сомнительных взглядов». Линь Дун не обращал на них внимания и, погладив голову Инь-Инь, с улыбкой ответил: «Рык». Когда Линь Дун улыбался, в середине демонических зверей два ужасающе выглядящих леопардовых аллигатора короля немедленно издали поразительный рев. Этот рев был оглушительным и звучал как смесь рыка леопарда и аллигатора. Он даже заставил перепонки слышавших истекать кровью, пока их головы болели. Ох, этот зверь на самом деле может использовать атаку ментальной энергией. Трепет промелькнул в глазах Линь Дуна. Это был первый раз, когда он столкнулся с демоническим зверем, который действительно мог использовать атаку ментальной энергией. Однако, перед ним эта атака ничего не стоила. С легким движением пальца, бесформенная ударная волна скрытно пролетела вперед и сразу нейтрализовала рык ментальной энергии. Бум! Рык леопардового аллигатора короля явно был сигналом для атаки. Поэтому, после того, как он прорычал, жажда крови в глазах сотен демонических зверей усилилась. Сразу же они начали двигаться, заставляя землю под ногами дрожать. Как приливная волна, эти звери наводнили лагерь. Их аура была поистине удивительной. Убить. Столкнувшись с этой волной демонических зверей, убийственное намерение вспыхнуло в глазах членов Дадзи воинственного орла. Сейчас им некуда было бежать. Поэтому их единственной надеждой на выживание было идти до конца. Бум. Волна демонических зверей сильно ударилась в деревянные оборонительные сооружения, возведенные вокруг лагеря, и некоторые из них были пронзены. Однако из-за превосходящего количества, эта простая защита оказалась бесполезной, и следующая волна демонических зверей немедленно хлынула. Настоящая битва началась. Кровавый запах приблизился, и каждый член Дадзи воинственного орла знал, что следующий миг должен быть самым кровавым моментом этой ночи. Бзэзэ, бзэзэ, бзэзэ. Плотная юань сила мгновенно вырвалась вперед. Каждый член Дадзи воинственного орла был хорошо скоординирован. В командах по трое, они создали собственные построения. В то же время, острые клинки в их руках были покрыты юань силой, и разрезали на куски любого приблизившегося демонического зверя. Несколько десятков мини-мясорубок были сформированы. Вокруг них хлестала свежая кровь, а трупы демонических зверей начали накапливаться. Темно-красная свежая кровь окрасила землю в красный цвет, и кровавый запах в сочетании с ужасающими воплями начал распространяться в этой лесной области. Рык. Когда они увидели мини-мясорубки, сформированные членами додзи воинственного орла, жестокий огонь промелькнул в зрачках двух порочных леопардовых аллигаторов-королей. Затем эти два зверя, тяжелые как каменные валуны, молниеносно бросились к лагерю. Из-за их грозной силы, любое построение, с которым они сталкивались, независимо от того, насколько причудливо они были разработаны или насколько хорошо они работали вместе, результат был одним и тем же. Построение будет разрушено, и жизнь будет потеряна. Когда построения будут разбиты, и не остальные травмированные люди, которых прикрывали, будут беззащитны. Бах-бах. Поэтому, когда Цзян Лэй увидел действия двух леопардовых аллигаторов-королей, выражение его лица резко изменилось. Две тени клинков резанули из его палаша и разорвали десятки демонических зверей поблизости. Затем, сделав шаг назад, его фигура рванула вперед и приземлилась на пути двух леопардовых аллигаторов-королей. Когда вся юань-сила в его теле хлынула, он яростно взмахнул своим клинком. Бум! Сразу же грозная ударная волна юань-силы взорвалась вперед. Тень клинка вырезала толстый слой земли и яростно ударила в тела двух леопардовых аллигаторов-королей. Ляск! Четкий металлический звук прозвучал в ночи, когда мощная юань-сила взорвалась на телах этих леопардовых аллигаторов-королей. Эта внезапная атака действительно смогла остановить движение этих зверей. Рык. Будучи атакованными, два леопардовых аллигатора-короля испустили яростный рык. Темно-красный источник энергии заблестел на их телах, после чего они снова бросились вперед. Как два танка, они яростно рванули на Цзян Лэя. Позади Цзян Лэя было защитное построение, поэтому ему некуда было отступать. Когда он ударил палашом в землю, он начал использовать каждую каплю юань силы в своем теле. Исходя из выражения его лица, похоже, он планировал силой противостоять комбинированной атаке этих двух зверей. Бах! Мгновенно произошло столкновение, и два гигантских зверя яростно ударили палаш. Мощный взрыв немедленно вырвался вперед, вызывая паутину трещин на окружающей земле. ГРР. Это грозное столкновение заставило вырваться рыку из горла Цзян Лэя, и он был вынужден отступить на десяток шагов, прежде чем стабилизировал себя. Похоже, это было немудрым решением, столкнуться лицом к лицу с этими зверями. Отец, увидев, что Цзян Лэй пострадал, стоящая позади Цзян Сюэ, которая изо всех сил ожесточенно сражалась с другим демоническим зверем, сразу же закричала. В то же время, у стоящей рядом с Линь Дуном Инь, затуманился взгляд. «Поддерживайте защитное построение». Рука Цзян Лэя плотно сжала палаш, а свежая кровь начала литься из его ладони. Он глубоко вздохнул и крикнул, не поворачивая голову. «Подходите, животные, я хочу посмотреть, что вы сможете сделать с моим додзи воинственного орла». Рык. Услышав крик Цзян Лэя, два леопардовых аллигатора короля снова испустили пронзительный рык. Когда они топнули по земле, раздался грохочущий звук. Затем, с серией взрывных звуков, они вновь бросились в направлении Цзян Лэя. Увидев это, выражение лица Цзян Лэя стало серьезным, и он лихорадочно собрал всю свою юань-силу на кончике палаша. Однако, когда два леопардовых аллигатора короля собирались столкнуться с Цзян Лэем, один вдруг резко извернулся, избегая атаки. Затем, поддерживая разрушительную силу, он бросился к защитному построению, расположенному сзади. Бах-бах. Из-за очень высокой скорости, воздух перед леопардовым аллигатором-королем был сжат. Впоследствии, пронеслась серия воздушных взрывов, создавая огромные ямы на земле впереди. Это внезапное развитие событий полностью превзошло все ожидания Цзян Лэя. Мгновенно выражение его лица стало крайне некрасивым. Когда он собирался отправиться назад и помочь им, другой леопардовый аллигатор-король уже рванул вперед. Если бы он был пойман врасплох этой атакой, он, вероятно, был бы разорван на куски. «Сюэйер, берегись, быстро отступай». У Цзян Лэя не было никаких других вариантов, кроме как предупредить их. На пути леопардового аллигатора-короля был Цзян Лэй, Вучжэнь и остальные. После его крика, Цзян Сюэ, Вучжэнь и остальные сразу поняли, что леопардовый аллигатор-король направляется к ним. Мгновенно их лица побледнели. В конце концов, они не были Цзян Лэем, и не могли выдержать удар леопардового аллигатора короля. Бах! Воздушный взрыв, вызванный сжатым воздухом, сильно ударил лезвие в Учжиня, и он сдулся прочь, приземлившись позади построения. Ах! Неожиданное вскрытие их защитного построения заставило каждого члена Дадзи воинственного орла воскликнуть в шоке. Особенно, когда они увидели, что леопардовый аллигатор-король бросился к ним, их лица стали совершенно бледными. Сюйер, быстро уклоняйся. Увидев, что Цзян Сюй стоит на пути леопардового аллигатора-короля, некоторые поспешно крикнули. Однако, услышав их предупреждение, Цзян Сюй вместо этого стиснула зубы. В конце концов, она понимала, что если сейчас отступит, их защитное построение будет полностью разрушено, и конечный результат будет таким же. Фух, глубоко вдохнув, Юань сила хлынула из тела Цзян Сюя. Сразу же воздушный взрыв пронесся вперед. БЗЗ. Цзян Сюя взмахнула клинком в руках и разрезала воздушный взрыв. Однако, сразу же десяток других воздушных взрывов вспыхнули. Когда они постоянно взрывались, мощная воздушная ударная волна вырвала меч из рук. В то же время она была отброшена назад и упала на землю, а ее лицо побледнело, когда она беспомощно смотрела на ужасающего гигантского зверя, который быстро приближался. Нет. Когда несколько членов Дадзи воинственного орла увидели это, все они были крайне встревожены. Некоторые пытались броситься вперед, чтобы помочь, однако, кажется, уже было слишком поздно. Сестра. Большие глаза Инь-Инь были красными. Если бы ее не держали члены Дадзи воинственного орла, она бы уже бросилась к своей сестре. Вздох. Увидев это, Линь-Дун, который сидел, тихо вздохнул, после чего встал. Маленький брат Линь-Дун, не выходи. Когда Вучжэнь, который отлетел, увидел действия Линь-Дуна, он поспешно крикнул. Однако, когда он крикнул, он сразу увидел, что Линь-Дун уже появился перед Цзян Сюэ. «Ты смерть ищешь, этот зверь на стадии создания». Увидев внезапное подкрепление, Цзян Сюэ изначально была в шоке. Однако, когда она увидела личность помощника, выражение ее лица резко изменилось, и она поспешно крикнула. Однако, Линь-Дун не обращал на нее внимания. Он сжал ладонь, и грозная, ужасающе выглядящая древняя небесная чешуйчатая алебарда появилась. Когда его алебарда ударилась о землю, каждый мог чувствовать ауру, которая превосходила даже Цзян Лэя, и распространялась из слабо выглядящего тела, как пробуждающийся дракон. Ее голос сразу оборвался, и действия каждого в лагере, казалось, замедлились. Лицо Цзян Сюэ было наполнено неверием, когда она смотрела на фигуру перед собой. В данный момент, это изначально хрупко выглядящее тело теперь казалось достаточно мощным, чтобы стоять на небесах. То, что сказал отец, это правда. Сейчас, в голове Цзян Сюэ плавала эта фраза. Похоже, что этот лениво выглядящий парень был не так прост. Глава 218. Раскрыв свою силу, грозная аура внезапно взорвалась в области, в результате чего окружающий воздух, казалось, затвердел. Однако, разрушительная сила рывка леопардового аллигатора-короля не уменьшилась. В то же время, жестокие и порочные огоньки светились в его огненно-красных зрачках. Бум-бум. Земля затряслась, в результате чего все очнулись от оцепенения. Когда они повернулись к грозному леопардовому аллигатору-королю, сердце каждого подскочило. Схватив алебарду одной рукой, Линь-Дун сжал другую руку в кулак, и бронзово-зеленый цвет быстро покрыл ее, испуская мощную и пугающую ауру. Линь-Дун был спокоен, когда смотрел на быстро приближающегося зверя. Серия воздушных выстрелов полетела к нему с пронзительным звуком. Однако, когда они были в несколько метрах от его тела, эти воздушные выстрелы взорвались в воздухе. Кажется, как будто был невидимый барьер, защищающий Линь-Дуна. Рык. Глаза леопардового аллигатора-короля были огненно-красными, когда он подошел к нему. Очевидно, что невидимый барьер Линь-Дуна не повлияет на его рывок. Поэтому, тело леопардового аллигатора-короля не остановилось ни на секунду, и прорвало барьер. Сразу же Линь-Дун почувствовал сильный ветер, рванувший к нему. Столкнувшись с таким мощным нападением, Линь-Дун не отступал. Вместо этого он вдруг сделал шаг вперед. Однако, более удивительным было то, что вместо использования длинной алебарды, чтобы защитить себя, он яростно ударил кулаком. Бах! Удар рванул вперед с глубоким звуком. Слабо можно было увидеть золотое и бронзовое мерцание на его кулаке. Кто бы мог подумать, что он на самом деле встретит леопардового аллигатора-короля кулаком. Увидев это, взгляд каждого члена Дадзи воинственного орла был шокированным. В конце концов, даже кому-то такому мощному, как Цзян Лэй, пришлось использовать силу своего палаша, чтобы бороться против леопардового аллигатора короля. Поэтому, использовать кулак в лобовом столкновении против этих зверей, которые были наделены богоподобной силой, было очень глупым решением. Линь Дун проигнорировал многочисленные шокированные взгляды. В то же время, темно-зеленый свет вырвался из его руки, и слабо чувствовалась бушующая в ней сила. Ляск. В мгновение ока бронзовый кулак сильно ударил в голову леопардового аллигатора короля, которая была защищена толстой шкурой. Мгновенно, время, казалось, остановилось, и мощная ударная волна, видимая невооруженным глазом, сразу вспыхнула в точке контакта. Бах! Почка на земле взлетела вверх, как несколько грязевых драконов, после чего взорвалась в воздухе, превращаясь в куски грязи, когда приземлилась. Бах! Грязь заполнила и кружилась в небе, когда толпа вдруг услышала разъяренный рев. Когда они повернулись, их зрачки сжались, и потрясенные выражения появились на лицах. На том месте, где упала грязь, гигантский леопардовый аллигатор-король не сдул прочь Линь Дуна, как все ожидали. Вместо этого он был насильно оттеснен грозной силой на десяток метров. Все его четыре конечности вошли в землю, оставляя четыре глубоких следа. Он на самом деле отразил леопардового аллигатора-короля одним ударом. Каждый из дадзи воинственного орла невольно сглотнул, после чего они повернулись к Линь Дуну, который отступил на два шага. В их сердцах возникла буря. Такая грозная сила, этот парень действительно человек. Цзян Сюэ, которая была позади Линь Дуна, также потеряла дар речи от такой сцены. Отбросить знаменитого леопардового аллигатора короля одним ударом, даже Цзян Лэй не мог совершить такой подвиг. Проверь мнение остальных. Оставь этого зверя на меня. Пока сознание Цзян Сюэ было в хаосе из-за этой сцены, Линь Дун внезапно помассировал запястье и проинструктировал ее, не поворачивая головы. «Ты, пожалуйста, будь осторожнее». И Цзян Сюэ открыла свой крошечный красный рот и тихо сказала. Сейчас она, наконец, поняла, что этот молодой человек, которого она считала обузой, на самом деле обладал такой пугающей силой. Линь Дун усмехнулся, после чего повернулся к леопардовому аллигатору-королю, чьи глаза были кроваво-красными. Этот зверь действительно был довольно крепким. Рык. Леопардовый аллигатор-король, который получил удар Линь Дуна, злобно смотрел на него. Внезапно красное свечение появилось на всем его теле. Благодаря этому, некоторые шипы на его теле начали удлиняться, формируя смертоносные лезвия. Сейчас леопардовый аллигатор-король действительно был машиной для убийств. После удлинения шипов, леопардовый аллигатор-король свирепо бросился в сторону Линь Дуна. Кровавый запах хлынул в лицо, и чувствовалась чрезвычайно гнетущая аура. Смотря на леопардового аллигатора-короля, который яростно бросился на него, Линь Дун холодно фыркнул. Он оттолкнулся от земли, и его тело пронеслось вперед. В воздухе древняя алебарда в его руке вдруг закружилась и принесла с собой мощные ударные волны юань силы. Ляск, ляск. Сверкающее золотое свечение вспыхнуло на алебарде и превратилось в серию грозных теней алебарды, которые сильно ударились в стальное тело леопардового аллигатора-короля, вызывая искры. ХМПФ. Тело леопардового аллигатора-короля было очень жестким. Поэтому, обычные практики стадии создания формы не могли пробить его защиту. Однако, все было по-другому для Линь Дуна, который обладал древней небесной чешуйчатой алебардой. С силой духовного сокровища среднего класса, грозные тени алебарды сразу оставили несколько полудюймовых следов на жесткой коже леопардового аллигатора-короля, даже заставляя темно-красную кровь течь из некоторых этих ран. Чешуйчатая рыба. Зловещая гигантская рыба яростно понеслась вперед вместе с несколькими огромными тенями алебарды, после чего они злобно врезались в тело леопардового аллигатора-короля. Мгновенно, количество ран на его теле заметно увеличилось. Демонический зверь, который казался непобедимым в глазах Цзян Сюэ и остальных, теперь был в очень плачевном состоянии в руках Линь Дуна. Рык. Будучи избитым Линь Дуном, леопардовый аллигатор-король был разъярен. Сразу же его тело начало яростно дрожать, и темно-красное свечение внезапно хлынуло, и десятки шипов резко вырвались из его тела. Произведенная сила была очень грозной, и могла сравниться с низкоуровневым духовным сокровищем. Очевидно, леопардовый аллигатор-король начал отчаянно сопротивляться. Волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони. Однако, перед лицом контратаки леопардового аллигатора-короля, Линь Дун мысленно усмехнулся. Его рука вытянулась, и сверкающая золотая платформа сразу материализовалась в воздухе, после чего она понеслась и разрушила дюжину шипов. Затем, не уменьшив силы, она ударила тело леопардового аллигатора короля, как небольшая гора. Бум-бум-бум. Под ошеломленными взглядами толпы, золотая платформа с треском опустилась. Ее грозная сила заставила половину тела леопардового аллигатора короля погрузиться в землю. Столкнувшись с такой атакой, трещины появились на прочной шкуре зверя, и потекла свежая кровь. Рык, рык. Леопардовый аллигатор-король был несколько ошеломлен этим ударом, и, отчаянно борясь, зарычал. Рык явно имел огромное стимулирующее влияние на других демонических зверей. Сразу же их атаки стали более порочными, и они маниакально понеслись вперед. Это заставило давление на даде воинственного орла усилиться. На самом деле, даже Цзян Сюэ и остальные были вынуждены вернуться в бой и сформировать защитное построение. Огонек. Увидев эту ситуацию, Линь Дун немного нахмурился и крикнул. Рык. Услышав команду Линь Дуна, огонек, которого держала Инь-Инь, вдруг открыл глаза и легко сбежал из ее рук. Яркое свечение вспыхнуло, и под потрясенными взглядами Цзян Сюэ и остальных, огонек принял боевую форму. С громким ревом, он бросился в сторону демонических зверей. Молнии мелькали, и питоний хвост зашипел. Как тигр в группе овец, он остановил демонических зверей. Цзян Сюэ и остальные смотрели на этого ранее тихого котенка, который сейчас превратился в грозного и пугающего зверя. Выражения на их лицах были очень интересными. Они не ожидали, что не только Линь Дун мощный, но и его питомец также был страшным существом. Ты подчинишься. Золотой свет мерцал, когда золотая платформа, сформированная из юань силы, постоянно давила леопардового аллигатора короля с ужасающей силой, заставляя его отчаянно бежать. Это было очень жалким зрелищем. Рык. После нескольких яростных ударов, даже с мощной защитой, леопардовый аллигатор-король не мог больше выдерживать. Мгновенно он испустил гневный и беспомощный рев, после чего отступил. Когда лидер демонических зверей бежал, остальные звери были деморализованы и быстро отступили. За несколько коротких минут все демонические звери ушли, и даже другой леопардовый аллигатор-король, который сражался с Цзян Лыем, с неохотой сбежал, оставляя за собой кучу трупов. После того, как демонические звери разбежались, давление мгновенно рассеялось, и некоторые члены Дадзи воинственного орла упали на землю. Очевидно, это интенсивное сражение забрало слишком много энергии. Когда они глотали воздух, их взгляды направились на молодого человека, который медленно выплыл из воздуха. Лихорадочное выражение горело в их глазах. Первоначально безвыходная ситуация была легко решена Линь Дуном, и грозный леопардовый аллигатор-король был почти избит им до полусмерти. В отличие от ранее безобидного образа, его нынешний образ бога битвы делал его совершенно другой личностью. Маленький брат Линь Дун, браво! Цзян Лэй держал палаш в руке и несколько странно смотрел на Линь Дуна. Сейчас он знал, что сила последнего была выше его собственной. В то время как он ожесточенно сражался против леопардового аллигатора-короля, Линь Дун легко отразил другого зверя и заставил его в страхе бежать. Это показывало разницу между ними. Слова не могут выразить нашу благодарность. В этот раз наши дадзи боевого орла в долгу у тебя. В будущем, мы погасим его. Смотря на торжественное выражение Цзян Лэя, Линь Дун мог только улыбнуться и кивнуть головой. Если бы не критический момент, Линь Дун не хотел бы показывать свою силу. В конце концов, безопаснее сохранить некоторые козыри. Спасибо. Приятный аромат вошел в нос Линь Дуна. Он склонил голову и увидел красивую и стройную фигуру, а мягкий голос Цзян Сюэ нежно плавал в его ушах. Глава 219. Древняя скрижаль великой пустоши. Линь Дун сидел в роскошной повозке. Что касается благоговейных взглядов членов Дадзи воинственного орла, Линь Дун чувствовал себя беспомощным. С тех пор, как он показал свою силу прошлой ночью, взгляды этих ребят больше не были нормальными. Старший брат, ты был невероятным прошлой ночью. Большие глаза Инь-Инь почтительно смотрели на Линь Дуна. Казалось, будто звезды сверкали в ее глазах. Ты повторяла это уже десятки раз. Лицо Линь Дуна дернулось, и он выдавил улыбку. Любой, кто слышал одни и те же слова столько раз, будет носить такое выражение. Инь-Инь, не беспокой старшего брата, стройная фигура медленно подошла, и ее белоснежные руки похлопали по маленькой голове Инь-Инь. В голосе содержался след шутливого гнева. Линь Дун поднял голову. Сейчас из-за интенсивного боя прошлой ночью, длинные волосы Цзян Сюэ были растрепаны, и следы крови были на некоторых открытых участках белоснежной кожи. Однако она не казалась страшной, а скорее испускала неповторимый шарм. Линь Дун мог сказать, что эта девушка действительно заботится о Дадзе. Поэтому, после того, как он помог им прошлой ночью, холодность на ее лице рассеялась. Ее место заняло нежное выражение. Как кто-то, кто не принаряжает себя сильно, даже при том, что эта девушка уступала Лин Цинчжу, красота которой могла валить королевство, у нее был свой неповторимый шарм. Они двое взглянули друг на друга, после чего Цзян Сюэ опустила взгляд. Легкий румянец появился на ее красивом лице, после чего она опустила голову и отступила на два шага. «Ха-ха, маленький брат Линь Дун, в полдень мы покинем туманный лес впереди них». Цзян Лэй был верхом на лошади, он двинулся к телеге и с улыбкой обратился к Линь Дуну. Став свидетелем силы Линь Дуна, его отношение изменилось. Несмотря на то, что Линь Дун чувствовал себя беспомощным, в великой пустынной провинции господствовала сила. Если бы не тот факт, что Линь Дун был молод, Цзян Лэй обращался бы к нему как к старшему. Услышав эти слова, Линь Дун мягко вздохнул с облегчением. В конце концов, он не хотел больше тратить время в этом богом забытом месте. «Маленький брат Линь Дун, ты пришел в великую пустынную провинцию из-за древней скрижали великой пустоши?» Как будто что-то вспомнив, Цзян Лэй внезапно спросил. «Древняя скрижаль великой пустоши, что это?» Услышав эти слова, Линь Дун опешил и с любопытством спросил. «А?» Услышав ответ Линь Дуна, не только Цзян Лэй, но даже Цзян Сюэ, Вуч Жэнь и остальные были слегка ошеломлены, когда смотрели на него. Очевидно, они не ожидали, что Линь Дун никогда не слышал о древней скрижали великой пустоши. «Каха, я просто решил отправиться тренироваться, испытывая неудобства под их взглядами», он глухо рассмеялся. «Старший брат Цзян, можешь рассказать, что это за древняя скрижаль великой пустоши?» «Ха-ха, древняя скрижаль великой пустоши – это самое известное место в великой пустынной провинции. Говорят, что это реликт древней секты. Древняя скрижаль великой пустоши существовала задолго до великой пустынной провинции. На самом деле, провинция была названа в ее честь. В то время сила древней секты была поистине ужасающей. На самом деле, они открыли очень обширное пространство внутри древней скрижали. Мало того, что есть множество реликвий внутри, юань сила там также в несколько раз сильнее, чем снаружи. Если тренироваться там в течение одного дня, это будет так же эффективно, как тренировка в течение 10 дней снаружи. Есть бесчисленное множество сокровищ в древней скрижали великой пустоши. Я слышал, что люди получали там боевые и секретные искусства стадии создания. На самом деле, даже там раньше появлялись духовные сокровища земного ранга. Боевые искусства стадии создания, духовные сокровища земного ранга. Услышав эти слова, Линь Дун сразу опешил. Боевые искусства были разделены на три категории, однако, над высшим классом были еще более сильные боевые искусства, и они назывались боевыми искусствами стадии создания. Эти боевые искусства обладали силой высушивать океаны и раскалывать горы. Если их получить, то можно бросить вызов тем, кто превышает твой уровень развития. Что касается духовных сокровищ, как правило, они были разделены на низкого, среднего и высокого класса. Однако, над ними были еще более мощные духовные сокровища. Это духовные сокровища земного и небесного ранга. Эти духовные сокровища обладают духом. Их мощь экстраординарна, и даже без чьего-либо контроля, они могут показать необычную силу. Во всей Великой Империи Янь, некоторые мощные фракции могут обладать духовными сокровищами земного ранга. Однако, что касается небесного ранга, не было, наверное, ни одной фракции, которая обладала бы одним из них. Боевые искусства стадии создания и духовные сокровища земного ранга. Об этих сокровищах почти невозможно услышать, и гораздо меньше шанс увидеть их в провинции Тиньду. На самом деле, эти вещи, вероятно, появляются только в наиболее хаотичной и обширной провинции Великой Империи Янь, Великой Пустынной провинции. Если какая-либо из этих вещей появится, это вызовет удивительный бой. Если эта так называемая древняя скрижаль Великой Пустоши действительно настолько ценная, некоторые крупные фракции, вероятно, завладели бы ею. Отблеск мелькнул в глазах Линь Дуна, и он с интересом спросил. «Ха-ха, именно потому, что древняя скрижаль Великой Пустоши настолько ценная, ни одна фракция не смеет требовать ее для своих нужд. На самом деле даже королевская фракция Великой Империи Янь не смеет», усмехнулся Цзян Лэй. Тем не менее, некоторые фракции пытались раньше, однако, все они потерпели неудачу. Некоторые наиболее удачливые понесли большие потери, в то время как другие рухнули. Линь Дун опешил, однако не сомневался в этих словах. В конце концов, причина, почему ни одна фракция не потребовала для своих нужд, потому, что они недостаточно сильны, чтобы противостоять другим фракциям. Кроме этого, существует очень мощная печать на древней скрижали Великой Пустоши. Даже после тысяч лет, она остается грозной. Даже практик стадии нирваны не может уничтожить ее. Печать, которую даже практик стадии нирваны не может уничтожить. Линь Дун был ошеломлен. Он был свидетелем, насколько страшен практик стадии нирваны. Даже простая тень могла легко манипулировать Лин Цинчжу как марионеткой. Как это возможно, чтобы такой мощный человек не смог уничтожить печать древней скрижали Великой Пустоши? Древняя скрижаль Великой Пустоши, что же это? Это звучит так волшебно. Хе-хе, однако, раз в 3 года, будет период времени, когда печать древней скрижали Великой Пустоши будет ослаблена. Это лучшая возможность, чтобы идти и охотиться за сокровищами. Поэтому, каждый раз, когда этот период подходит, бесчисленные элитные практики будут стекаться в великую пустынную провинцию. На самом деле, эти элитные практики не только и Великая Империя Янь, но и из соседних королевств. Многие из них учувствуют, чтобы испытать свою удачу и увидеть, смогут ли они получить какие-либо сокровища. Есть еще около 5 месяцев до того, как печать ослабнет. В это время все больше людей собирается в великой пустынной провинции. Поэтому я и спросил, пришел ли ты сюда ради древней скрижали Великой Пустоши, объяснил Цзян Лэй. 5 месяцев. Линь Дун потер подбородок. Глубоко в сердце он был немного заинтригован этой древней скрижалью Великой Пустоши. Его целью было увеличение силы. Поэтому, если ему посчастливится наткнуться на что-нибудь в древней скрижали Великой Пустоши, ему будет легче догнать Линь Лантяня. Кроме того, интересно, есть ли связь между древней скрижалью Великой Пустоши и древним символом? Отблеск мелькнул в глазах Линь Дуна. Великая пустынная провинция была самой большой провинцией в Великой Империи Янь. Поэтому, это будет не так просто, чтобы определить местонахождение древнего символа. Они могут быть связаны. Так как древняя скрижаль Великой Пустоши была оставлена древней сектой, она может быть связана с древним символом. Давным-давно эти парни имели довольно хорошие представления о древних символах. Поэтому, даже если ты не сможешь найти древний символ, ты должен получить некоторую информацию, связанную с ним. В голове Линь Дуна внезапно появился голос маленького куницы. Линь Дун спокойно кивнул головой. Так как выдался случай, стоит отправиться в древнюю скрижаль Великой Пустоши. Конечно, было более 5 месяцев. Поэтому, ему не нужно спешить. Ха-ха, старший брат Цзян, в Великой Пустынной провинции есть фракции, на которые стоит обратить внимание. Я здесь в первый раз, поэтому будет лучше быть осторожным, вдруг с улыбкой спросил Линь Дун. С твоей силой не должно быть проблем. В Великой Пустынной провинции существует бесчисленное множество фракций, как шерсти на спине коровы. Однако, есть только 3 фракции, на которые ты должен обратить внимание. Цзян Лэй помолчал некоторое время, после чего ответил. Этими 3 фракциями являются культ жуткой марионетки, великая дьявольская секта и боевой альянс. Культ жуткой марионетки, великая дьявольская секта, боевой альянс. Пробормотал про себя Линь Дун и зафиксировал у себя в памяти. Культ жуткой марионетки самый таинственный. Их лучшие ученики носят с собой символьные марионетки, куда бы ни пошли, и их сила поистине огромна. В прошлом была секта, которая бросила им вызов, но, в конечном счете, она была уничтожена многочисленными символьными марионетками. На самом деле, даже 2 их элитных практика стадии проявления были захвачены и превращены в символьные марионетки. Эти ребята действительно пугающие. Символьные марионетки. Услышав это, мысль промелькнула в голове Линь Дуна, и он вспомнил символьную марионетку в своем Цанькунь-мешке. Великая дьявольская секта, эти ребята специализируются на закалке своих тел, и они более дикие, чем демонические звери. Когда с ними сражаешься, как только они подойдут, вероятно, это будет концом. Пока он говорил, Цзян Лэй вдруг посмотрел на руку Линь Дуна. Очевидно, он вспомнил, что Линь Дуну удалось отбросить леопардового аллигатора короля одним ударом прошлой ночью. Сразу же он тихо пробормотал: маленький монстр. Что касается боевого альянса, они представляют собой союз, образованный несколькими боевыми додзи. Один из их лидеров – это небесное боевое додзи. На самом деле, их сила также исключительно страшная. По сравнению с двумя другими фракциями, боевой альянс самый многочисленный. Линь Дун молча кивнул головой. Великая пустынная провинция была поистине невероятной в сравнении с провинцией Тинду. На самом деле, три основные фракции здесь, возможно, соответствовали четырем великим кланам Великой империи Янь. В Великой пустынной провинции есть несколько фракций, которые поддерживают низкий профиль. Хотя они не раскрывают свою силу, некоторые из них исключительно мощные. Даже три основные фракции не смеют их легко обидеть. Хух, вода здесь действительно глубока. Змеи и драконы наводнили область, и если ты хочешь путешествовать, ты должен быть осторожен. Цзян Лэй тихо вздохнул. Линь Дун усмехнулся и кивнул головой, после чего сказал: «В городе Великого Орла, Дадзи воинственного орла следует рассматривать в качестве верхней фракции». После обычных разговоров Линь Дун уже знал, что штаб-квартира Дадзи воинственного орла была расположена в городе Великого Орла, который был рядом с Туманным лесом. Услышав эти слова, выражение лица Цзян Лэя стало немного неестественным, после чего он вздохнул. «В прошлом, полагаю». Увидев эту ситуацию, Линь Дун поспешно сменил тему. Пока они разговаривали и смеялись, прошло несколько часов, и они поняли, что туман, окружающий их, стал светлее. Обнаружив эти изменения, Линь Дун облегченно вздохнул. Похоже, он, наконец, покинул этот туманный лес. Глава 220. Боевой дадзи кровавого стервятника. Когда теплый солнечный свет прорвался сквозь туман и покрыл их тела, утомленные члены дадзи воинственного орла громко обрадовались. Это бы не первый раз, когда они рисковали в туманном лесу, однако это было самое опасное их путешествие. Если бы не помощь Линь Дуна, вся их команда, вероятно, встретила бы создателя в богом забытом лесу. Линь Дун стоял на повозке и наслаждался теплыми солнечными лучами, сверкающими на его теле. Улыбка была на его лице, когда он смотрел на горизонт. Он, наконец, прибыл в великую пустынную провинцию. «Маленький брат Линь Дун, как насчет того, чтобы отправиться с нами в город Великого Орла? Ты впервые здесь, поэтому тебе лучше остаться в городе Великого Орла некоторое время и разобраться с географией и силами великой пустынной провинции». Цзян Лэй был рад покинуть туманный лес и с улыбкой повернул голову, чтобы поговорить с Линь Дуном. Услышав эти слова, Линь Дун помолчал, после чего кивнул головой. Был смысл в словах Цзян Лэя. Так как Динь Дун впервые здесь, будет неразумно случайно бегать, для начала не ознакомившись. Вместо этого лучше отправиться в город Великого Орла и подготовиться. Увидев, что Линь Дун кивнул головой, Цзян Лэй был взволнован. Отдохнув некоторое время, они возобновили путешествие. Конвой, нагруженный добычей, отправился в сторону города Великого Орла. По словам Цзян Лэя, город был расположен на северо-востоке Великой пустынной провинции. Хотя он был близок к границе, это не влияло на него. На самом деле, исходя из тона Цзян Лэя, Линь Дун ощущал, что этот город мог сравниться даже с городом Тинду в провинции Тинду. Когда их конвой достиг города, уже близилась ночь. Линь Дун стоял на повозке и смотрел на заходящее солнце, благоговение было в его глазах. Размер этого города явно был намного больше, чем город Янь. Великая пустынная провинция действительно легендарная. Даже город на границе был таким великолепным. В городе Великого Орла, Дадзи воинственного орла считается грозной фракцией. Смотря на приближающийся город, мысль промелькнула у Линь Дуна. Несмотря на то, что здесь было менее 100 человек, он мог сказать, что все они очень хорошо работали вместе. Кроме того, у них также было много боевого опыта. По-видимому, члены Дадзи воинственного орла были довольно сильными бойцами. Так как они обладали такой силой, даже если это была великая пустынная провинция, статус Дадзи воинственного орла в городе Великого Орла должен быть значительным. Под пристальным взглядом Линь Дуна конвой медленно вошел в город. Исходя из того, как уважительно встретили Цзян Лэя, Линь Дун знал, что его предположение было правильным. Когда конвой вошел в город, они несколько минут путешествовали по широким дорогам, после чего очень обширная и огромная Дадзи появилась перед глазами Линь Дуна. Мастер Дадзи вернулся. Было несколько охранников у входа в Дадзи. Когда они увидели конвой, они тут же воскликнули в восторге. Линь Дун почувствовал, что все Дадзи начали разогреваться, когда толпа хлынула навстречу, в результате чего он опешил. В сравнении с Дадзи яростного клинка города Циньян, Дадзи воинственного орла было в несколько раз более мощным. Когда новость о том, что Цзян Лэй вернулся, распространилась, несколько человек сразу вышли вперед. «Мастер Дадзи, вы вернули сети». Казалось бы, высокоуровневые члены Дадзи сразу поприветствовали группу, и когда они увидели Цзянлэя, они немного встревоженно сказали. Услышав их слова, улыбка Цзянлэя стала серой. Сразу же он махнул рукой и велел им замолчать. Наклонив голову, он сказал Цзян Сюэ: «Сюэйер, отведи маленького брата Линь Дуна отдохнуть, выдели лучшую комнату». Отец Цзян Сюэ была довольно умной и сразу обнаружила изменения в выражении. «Просто иди», — Цзян Лэй улыбнулся, убеждая ее. Хорошо увидев это, Цзян Сюэ могла только кивнуть головой. Затем ее красивые глаза обратились к Линь Дуну. «Молодой мастер Линь Дун, следуйте за мной». Сказав это, она тут же повернулась и пошла в направлении к внутренней части Дадзи. Линь Дун посмотрел на Цзян Лэя и, ничего не говоря, последовал за Цзян Сюэ. Кто этот парень? Старшая сестра так вежлива по отношению к нему. Да, это первый раз, когда старшая сестра настолько дружелюбна к постороннему. Члены Дадзи были в шоке, когда увидели нежное отношение Цзян Сюэ к Линь Дуну. Намек на ревность был в их голосах. Похоже, Цзян Сюэ имела высокий статус в их сердцах. «Кажется, я привлек ярость толпы». Следуя за Цзян Сюэ, Линь Дун усмехнулся. Услышав эти слова, Цзян Сюэ прикрыла рот и улыбнулся. Она казалась величественной, но заманчивой. Однако, Линь Дун мог сказать, что были следы беспокойства, скрытые между ее бровей. Статус Дадзи воинственного орла в городе Великого Орла должен быть достаточно высок. С какими проблемами они могли столкнуться? Линь Дун внезапно спросил. Что касается вопроса Линь Дуна, Цзян Сюэ кусала красные губы и помедлила, после чего сказала. В прошлом Дадзи воинственного орла было самой сильной фракцией в городе Великого Орла. Однако в последние полгода, другое Дадзи, известное как боевое Дадзи кровавого стервятника, прибыло сюда. Эти парни-показушники имеют несколько конфликтов с нашим Дадзи воинственного орла. Однако они действительно сильные. Во всех прошлых конфликтах нам не удавалось одержать верх. Естественно, это способствовало росту их эго и вредило нашей репутации. Ох, Линь Дун, наконец, понял, почему выражение лица Цзян Лэя было немного неестественным, когда эта тема поднималась. «Молодой мастер Линь Дун, мы пришли к комнате для гостей. Пожалуйста, отдыхайте сегодня. Завтра я возьму вас в город купить карту Великой Пустынной Провинции и другие предметы, которые нужны». Цзян Сюэ мягко остановилась, после чего ее прекрасные глаза посмотрели на Линь Дуна, и она сказала: «Зови меня просто Линь Дуном». «Молодой мастер, слушать это ужасно», — Линь Дун усмехнулся. Услышав эти слова, небольшая улыбка появилась на губах Цзян Сюэ, после чего она кивнула головой и сказала: «Ложись отдохнуть пораньше». После этого она повернулась, чтобы уйти. Ее прекрасная и элегантная аура немного ошеломила Линь Дуна. Возвращаясь назад, когда они разговаривали в лесу, он не понимал, что эта холодная и упрямая девушка на самом деле имеет такую нежную сторону. «Тогда я для начала отдохну». Кивнув головой, Линь Дун толкнул дверь и вошел в комнату. Что касается неприятностей, преследующих Дадзи воинственного орла, в зависимости от ситуации, так как он беспокоился о них, он поможет в случае необходимости. В конце концов, он был предоставлен самому себе и был в нескольких тысячах миль от семьи Линь. Поэтому никто не сможет угрожать ему с помощью его семьи. Кроме того, если он встретил сильного противника, он всегда сможет убежать и вернуться, когда станет сильнее. Что касается этого вопроса, Линь Дуну совершенно не было стыдно. На следующий день Цзян Сюэ уже ждала его снаружи комнаты. Линь Дун, естественно, не хотел заставлять ждать эту красотку, поэтому поспешно приготовился и вышел. Когда они были готовы идти в город, они встретили маленькую Инь-Инь. Так как маленькой девочке было скучно, она предложила идти вместе. Цзян Сюэ была не в силах противостоять очарованию своей младшей сестры и позволила ей следовать после недолгого упрашивания. Вместе с огоньком, который был в руках Инь-Инь, трое покинули Дадзи и пошли на базар в городе. В таком месте не только можно приобрести различные предметы, но и различную информацию. Естественно, необходимо иметь достаточное количество пилюль чистой юань. В этот раз Линь Дуну не требовалось много вещей, только подробная карта Великой Пустынной Провинции. В конце концов, он не мог позволить себе тратить много времени в городе Великого Орла, поэтому он должен использовать время и быстро ознакомиться с географией и силами различных фракций, чтобы избежать опасностей. После блуждания в течение некоторого времени, Линь Дуну удалось приобрести все необходимые вещи и он не планировал больше задерживаться. Что касается других предметов, таких как пилюли, духовные сокровища и т.д., он не мог возиться с ними, и естественно не собирался тратить на них деньги. Несмотря на то, что его сейчас можно считать довольно богатым, после того, как он отобрал деньги у семьи Ди и Лю, увидев, что Линь Дун купил все, что нужно, Цзян Сюэ, которая была впереди, мягко улыбнулась и повела Линь Дуна обратно. Однако, когда они вышли с базара, Линь Дун увидел, что ее шаги внезапно замедлились. Сразу же он поднял голову и увидел десяток приближающихся мужчин. На их нагрудных карманах был знак боевого дадзи. На значке был вышит кроваво-красный стервятник. Боевой дадзи кровавого стервятника. Увидев это, глаза Линь Дуна слегка сузились. Хе-хе, оказывается, это Сюэйер. Какое совпадение. Целью этой группы, очевидно, была Цзян Сюэ. В середине группы был мужчина, держащий бумажный веер. Он выглядел на 25 лет, и черты его лица были слегка женственными, и на лице в то же время была улыбка, которая заставляла чувствовать себя неловко. «Уходим». Прекрасные глаза Цзян Сюэ холодно смотрели на этого человека, после чего она наклонила голову и тихо сказала Линь Дуну: «Давно не виделись, Сюэйер, ты даже не хочешь поприветствовать меня?» Мужчина издал смешок, а его глаза были сосредоточены на Сюэйер. Неприкрытый свет мерцал глубоко в его глазах. Подчиненный рядом с ним также улыбнулся и перекрыл путь Цзян Сюэ. «Ло Шань, проваливай». Увидев эту ситуацию, красивое лицо Цзян Сюэ стало холодным, и она крикнула ледяным голосом: «Сюэйер, ты не должна говорить со мной таким образом. Ох, ты должна знать, наше боевое дадзи кровавого стервятника бросило вызов вашему дадзи воинственного орла. Твой отец будет сражаться до смерти с моим отцом на арене боевой арене. Кроме того, позволь открыть тебе секрет. Полмесяца назад мой отец совершил прорыв к продвинутой стадии создания формы». Ло Шань мягко помахал бумажным веером в руку и тихо сказал: «Продвинутая стадия создания формы». Услышав эти слова, красивое лицо Цзян Сюэ сразу побледнело. Если то, что он сказал, правда, шансы ее отца на победу практически равны нулю. «Ха-ха, Сюэйер, ты должна знать мои чувства к тебе. Если ты решишь следовать за мной, возможно, ваше дадзи воинственного орла сможет сохраниться». Ло Шань смотрел на красивую и заманчивую фигуру Цзян Сюэ. Исходя из его выражения, казалось, он смотрел на бедного загнанного ягненка с взглядом, полным страсти и голода. «Мечтай». Цзян Сюэ была настолько взбешена, что ее тело дрожало, и она стиснула зубы. «Ха-ха, ты придешь ко мне». Ло Шань равнодушно смеялся. Его глаза посмотрели на Линь Дуна, молчавшего все это время, после чего он тихо усмехнулся. «Не води с собой такое дерьмо в будущем. Мне это не нравится». «Ох, взять с собой маленькую Инь-Инь будет хорошо». Когда Ло Шань говорил, он протянул руку и потер голову Инь-Инь. В то же время извращенные огоньки мерцали в его глазах. «Плохой человек». Инь-Инь боролась изо всех сил, чтобы оттолкнуть руку Ло Шаня, после чего укусила его. «Ты». Когда Инь-Инь укусила его, выражение Ло Шаня стало темным. С взмахом руки, сила вытекла и сдула Инь-Инь прочь. Бах! Тело Инь-Инь отлетело. Когда выражение лица Цзян Сюэ изменилось, рука появилась за Инь-Инь и стабилизировала ее тело. «Ты, кажется, немного способный». Увидев личность человека, который вмешался, Ло Шань странно рассмеялся и сказал. Между тем десяток подчиненных окружили его и рассмеялись. Линь Дун посмотрел на Ло Шаня. Ничего не говоря, он спрятал предметы в руках в цанькунь мешок, после чего, медленно проходя мимо Цзян Сюэ, произнес равнодушным голосом: «Закрой Инь-Инь глаза». Глава 221. Взбучка. Линь Дун. Смотря на спину Линь Дуна, Цзян Сюэ была немного озадачена, когда держала Инь-Инь. Она хотела что-то сказать, но могла только проглотить слова, когда услышала спокойный голос Линь Дуна. В конце концов, она понимала, что хотя этот молодой человек перед ее глазами казался практически безобидным, когда он злился, он становился очень пугающим. «Хочешь быть героем?» Ло Шань слегка наклонил голову в сторону и злобно смотрел на Линь Дуна, который медленно подходил. Сразу же он засмеялся и сказал: «Сопляк, ты должно быть новичок в дадзи воинственного орла. Раньше там был практик совершенной стадии Юань Дэн, который пытался противостоять нам. Однако, я считаю, что этому парню повезло потерять руку. Хе-хе, это все благодаря щедрости молодого мастера дадзи. Иначе он мог бы отказаться от мысли о жизни рядом с Ло Шанем. Человек, тело которого источало мощные волны юань силы, улыбнулся и сказал: «В этот раз покалечьте две руки». «Нет необходимости забирать его жизнь». Легкая улыбка появилась на лице Лошаня, и в той улыбке был жестокий блеск. «Да». Услышав его команду, дюжина подчиненных немедленно отреагировала почтительным тоном. После этого они повернулись и злобно посмотрели на Линь Дуна. В этот раз у них было два практика совершенной стадии Юань Дэн и несколько на продвинутой стадии. С такой командой, они считали, что легко нанесут вред этому невежественному отродье перед их глазами. Очевидно, это было не в первый раз, когда эти ребята использовали количество в своих интересах. Поэтому, они казались очень опытными, когда медленно разошлись и окружили Линь Дуна. В то же время хлынула Юань сила. Это место было на границе базара, поэтому движение в этой области было плотным. Таким образом, это событие сразу привлекло нескольких зрителей, и любопытные взгляды были направлены на Линь Дуна. Боевое додзи кровавого стервятника имело довольно страшную репутацию в городе Великого Орла, и никто не мог оспорить и силу. Раньше, большинство людей, которые осмеливались бросать им вызов, в конечном счете, ждала неприятная судьба. Поэтому, большинство не ожидало, что мальчик, которому едва было 20 лет, на самом деле будет иметь такую храбрость. Однако, результат такого мужества, скорее всего, будет печальным. Импульсивный ребенок – это было то, что думало большинство людей о Линь Дуне. Лошань, казалось, не замечал окружающую толпу. Они привыкли действовать в показной манере. Даже несмотря на то, что Великая Пустынная Провинция считалась частью Великой Империи Янь, было слишком много фракций в этой области, и даже известное имя в Великой Империи Янь будет значительно преуменьшено здесь. Поэтому, убить кого-то на улице, было непримечательным делом. Мягко обмахиваясь веером в руке, с улыбкой на лице, Лошань источал ауру благородства. Он слегка улыбнулся, посмотрев на своих подчиненных, которые бросились к Линь Дуну, как стая злых волков, истощая энергичную юань силу, и улыбка на его лице стала еще шире. Бах-бах-бах, раздался низкий звук. Под изумленными взглядами толпы, несколько крепко выглядящих тел согнулись, как креветки, в то же время болезненное выражение было на их лицах, и их сильно рвало кровью. Улыбка на лице Лошаня стала немного жесткой, когда он смотрел на спокойного человека, подходящего к нему шаг за шагом. Кроме того, каждый раз, когда он делал шаг вперед, двоих подчиненных начинало рвать кровью, после чего они падали на землю. Сразу же его веки дрогнули. Убить его. Менее чем за минуту, только два практика совершенной стадии Юань Дэн остались стоять. Однако их злонамеренные выражения сменились шоком. Сразу же они переглянулись, после чего стиснули зубы и выполнили сильнейший удар. Бах! Ладони Линь Дуна мягко сжали кулаки двух практиков совершенной стадии Юань Дэн. С легким сжатием раздался звук хруста костей, затем, в мгновение ока, он бросил обоих на десяток метров, как мусор. Когда они упали на землю, они уже превратились в две кучи грязи. Менее чем за минуту все члены боевого додзи кровавого стервятника стали грязью на земле. В то же время окружающая толпа затихла. Сейчас они, наконец, поняли, что этот молодой человек на самом деле обладал такой грозной силой. «У тебя есть некоторые способности. Однако, если ты посмеешь меня тронуть, боевой додзи кровавого стервятника определенно выследит тебя. Если ты сейчас развернешься и уйдешь, я сделаю вид, что ничего не случилось». Лошань смотрел на Линь Дуна, который был прямо перед ним. Хотя веер в его руке немного дрожал, его голос оставался твердым. Он изо всех сил старался оставаться холодным. Он не ожидал, что два практика совершенной стадии Юань Дэн будут легко побеждены Линь Дуном. Тот факт, что он смог совершить такой подвиг, ясно означал, что Линь Дун уже достиг стадии создания формы. Этот уровень был далек от того, чему мог соответствовать практик совершенной стадии Юань Дэн. Так щедро, Линь Дун посмотрел на Лошаня, когда шокированное выражение насмешливо появилось на его лице. Лошань естественно слышал сарказм в голосе Линь Дуна. Сразу же вынужденная улыбка появилась на его лице. Его глаза потемнели, после чего он вдруг открыл рот. Игла света вылетела вперед и выстрелила в сторону лба Линь Дуна. Дин. Крошечный пучок света был быстрым, как молния, когда ударил в лоб Линь Дуна. Однако он не проник внутрь, как это ожидалось. Вместо этого, он отклонился в сторону, как будто ударился в твердую бронзу. После того, как его атака не удалась, Лошань почувствовал холод в сердце и поспешно отступил. Однако, когда его тело двинулось, бесстрастный Линь Дун появился перед ним, как призрак. Когда он поднял руку, бронзовое свечение слабо блеснуло. Хлоп! С огромным количеством силы, ладонь яростно полетела, и под шокированным взглядом лошадя, ударила его по лицу. Бум! Силы этого удара было достаточно, чтобы уничтожить каменный валун. Поэтому, лицо лошадя сразу стало кроваво-красным, и все зубы в его рту были разрушены в пыль, в то время как свежая кровь смешалась со слюной, и была насильно выплюнута. Кроме того, под потрясенными взглядами толпы, его тело несколько раз провернулось в воздухе, после чего сильно приземлилось на землю, прокатываясь десятки раз, после чего остановилось. Когда они смотрели на кровавое и зеленовато-фиолетовое, набухшее лицо, когда Ло Шань повернулся, лица толпы начали дергаться. После этого они странно пялились на Линь Дуна. Эта пощечина была действительно порочной, и хотя Ло Шань, по крайней мере, сохранил жизнь, его лицо будет уничтожено. Этот парень не боится мести боевого дадзи кровавого стервятника. Некоторые люди мысленно пробормотали. Ло Шань был сыном мастера боевого дадзи кровавого стервятника. После того, как он узнает, что Ло Шань был так сильно избит, он определенно не оставит Линь Дуна так просто. Белоснежные руки Цзян Сюи прикрывали глаза Инь. Она также была шокирована порочностью Линь Дуна. Несмотря на то, что она была рада, что противный ей человек был избит до такого состояния, она быстро подумала о последствиях неприятностях, которые придут из боевого дадзи кровавого стервятника. «Забудь, мы уже в натянутых отношениях с боевым дадзи кровавого стервятника, я могу воспользоваться возможностью и уменьшить свой гнев. Сейчас у Цзян Сюэ не было выбора, кроме как утешать себя. Пошли». Линь Дун закрыл и открыл свою ладонь несколько раз, после чего повернулся и сказал Цзян Сюэ. Он мог сказать, что она немного волновалась, поэтому он больше не говорил. Сейчас, даже если у боевого дадзи кровавого стервятника действительно была практик продвинутой стадии создания формы, у него не было причин опасаться. В конце концов, он должен быть в состоянии справиться с противником такого уровня. Ох! Услышав слова Линь Дуна, Цзян Сюэ кивнула голову и схватила руку Инь. Втроем они повернулись и ушли, свободно и непринужденно оставляя за собой кучу полумертвых людей на земле. Когда они вернулись в дадзи воинственного орла, Линь Дун отправился в свою комнату, в то время как Цзян Сюэ пошла искать Цзян Лэ с тяжелым камнем в сердце. В кабинете Цзян Сюэ смотрела на Цзян Лэ, который, казалось, постарел за ночь. Ее глаза немного покраснели, когда она тихо сказала: «Отец, боевое дадзи кровавого стервятника бросило нам вызов». Да Цзян Лэй вздохнул, после чего продолжил: «Через два дня я и Ло Цзю будем сражаться на боевой арене. Если я проиграю, возьми Инь и не покинь город Великого Орла. Что касается дадзи воинственного орла, боюсь, они не смогут выжить». Когда Цзян Лэй говорил, его сердце было в смятении. Дадзи воинственного орла было плодами его труда за все эти годы. Однако, сейчас оно рушилось в его руках.